Это понятно. Последний вопрос. Они всегда идут через океан в одиночку? Всегда, заверил Пабло. Такова была воля кроля. Один корабль в год, не больше. Разговор с филиппинцем воодушевил Тропинина. Итак, подвел он итог, нам нужно быть в Верхней Калифорнии к середине октября, или чуть раньше. Лучше перестраховаться на случай, если испанцы поймают хороший ветер. Плюс нам требуется время на подготовку. Скажем, в августе мы могли бы выйти из Виктории. Слишком рано выступить тоже плохо. Если слухи о нас дойдут до южных гарнизонов, в Монтерей может нагрянуть целая армия. Вы хотите перехватить галеон возле берега? Нет, в море его атаковать бессмысленно. Не с нашими шхунами. Сперва захватим сам Монтерей. Устроим ловушку и будем ждать, когда галеон бросит якорь. План верстался прямо на ходу. Вернее, никакого плана пока не имелось вовсе, а Тропинин лишь отзывался на ту или иную посетившую его мысль. Первоначально он собирался задействовать свою яхту «Елена», но в какой-то момент решил, что этого недостаточно. Он собирался взять как можно больше людей, потому что галеоны обладали серьезной силой и большой командой. На следующий день Тропинин встретился с несколькими шкиперами в торговой гавани и зафрахтовал одну из шхун до конца года. Затем они посетили издательство, чтобы переговорить с владелицей. «Ну вот что, Галина Ивановна, пулемет я вам не дам», — сообщил ей Тропинин. «Какой еще пулемет?» — устало спросила креолка, оторванная от вычетки гранок. «Это цитата или скорее метафора», — пояснил Алексей Петрович. «А вам я не дам яхту. Раз складчина не желает участвовать в войне, мне придется действовать самостоятельно. И значит, мне понадобится боевой корабль, не связанный с складчиной. А у меня под рукой только яхта. Но вы обещали», — возмутилась креолка. «Обещал», — не стал спорить Тропинин. «И предоставлю вам обещанное в следующем году. Отложите экспедицию. Как мне кажется, дело терпит. Может быть, вы отложите на следующий год войну с испанцами?» — возмутилась Галина Ивановна. «Тем более, что они даже не с нами воюют. Вы сами знаете, что ситуация в Юго-Восточной Азии меняется чуть ли не каждый день. Мы можем пропустить удачный момент. Думаю, лет 10 у нас еще есть. А война между Россией и Испанией не может длиться долго. Им попросту нечего делить. Вообще не понимаю, какого беса не сцепились. Им есть что делить», — с большой долей яда в голосе произнесла Галина Ивановна. «Например, залив Нутка и все остальные наши территории. Тем более я не могу упустить шанс. Черт возьми, Алексей Петрович, архипелаг Ряу – один из ключевых пунктов нашей стратегии. Вы сами горячо поддерживали проект, а теперь увлеклись какой-то книжной ерундой про испанские сокровища и пиастры. Это мечта детства, седина в бороду, бес в ребро. У вас же, Галина Ивановна, казенное дело, так сказать, вот пусть казна и решает. Черт с вами, я найму ворон. Кажется, он достаточно быстрый в хорошем состоянии, и как раз простаивает без дела. Извините, Галина Ивановна, но ворон я уже ангажировал. Вам мало собственных шхун?» – возмутилась та. «Они все в разгоне. Можете нанять аху. А аху годится только возить гуана и кокосовые орехи с островов». Кук обошел вокруг света на угольщике. «Аху – медленная и толстая шхуна, которая будет идти до Азии полгода. Перенесите миссию на следующий год». И спор пошел на второй круг. В конце концов, креолка махнула рукой, но предупредила. «Никто не может запретить вам вести частную войну, Алексей Петрович. Однако, я полагаю, что вы не поднимете наш флаг и не станете прикрывать свою авантюру именем Виктории. И уж тем более не возьмете с бой ни мушкетеров, ни гвардейцев, ни военных моряков». Тропинин нахмурился. «Кажется, мысль о войсках его еще не посетила. Ладно, я наберу частную армию. Стоит ли игра свеч?» — попыталась образумить председателя креолка. «Куда там? Может и нет, но я так хочу». Разговор иссяк. Они покинули здание и вышли на набережную. «Что скажете, молодой человек?» — спросил Гришу начальник. «Честно говоря, аргументы Галины Ивановны кажутся мне более убедительными. Да, но Манильский галеон – мечта моего детства. Это сложно учитывать при анализе». Глава 21. Первая миссия. За то время, пока шхуна стоит в ремонте, Мите следовало найти новый фрахт. Компенсация от складчины – дело хорошее, но она всего лишь возвращала его к началу. Большая часть средств ушла на оплату команде, а он опять остался с небольшой суммой на руках, которую следовало тратить осторожно. Разве что опыта у незевайцев прибавилось, А рассказ Барахсанова создал из них среди морского сообщества образ смелой и удачливой команды. Ну и нахождение в резерве добавляло вес. Не то, чтобы это открыло перед Митей все двери. Он целыми днями торчал в портовых кабаках, на бирже, слонялся по торговым рядам, но фрахта не находил. И хотя ему не пришлось тратиться на ремонт, стало ясно, что без нового фрахта долго не протянуть. Уже привычно просматривая свежий выпуск газеты на щите, на покупку он денег тратить не желал, Митя увидел свою заметку в хронике. Щит с газетой стоял перед входом в издательство, так что он сразу зашел туда, чтобы забрать обещанное вознаграждение. Все тот же дежурный парень без разговоров выдал ему несколько астр, заставив расписаться в ведомости. По сравнению с компенсацией от складчины немного, но курочка по зернышку клюет. Сейчас лишними не будет и пара астр. Митя уже направился к выходу, когда его нагнал женский, но властный голос: «Господин Чеснишин». Он развернулся. Красивая креолка, чем-то похожая на его мать, какой та была в молодости, еще до болезни, не спеша, но уверенно шагала к нему. Митя сразу догадался, что перед ним Галина Ивановна Эмонтой, член правления складчины, владелица клуба «Олимп», издательства и кто знает, чего еще, но главное, хозяйка газеты «Виктория». Любая другая женщина вряд ли могла вести себя здесь так свободно. С хищной улыбкой она медленно приближалась к нему. Такую улыбку Митя однажды видел у человека, что пытался продать ему сгнившую шхуну, которая больше года стояла полузатопленная в глубине фьорда, и потом встречал еще несколько раз у торговцев тухлой солониной, прелой парусиной и гнилым деревом. Но Галина Ивановна совсем не походила на жуликоватую торговку. Она походила на того, кто ест жуликоватых торговцев на завтрак, обед и ужин. «Хочу уточнить пару деталей», — сказала, почти пропела, креолка. «Ваша шхуна шестого проекта, шестой серии», — уточнил Митя, потому что проектов-то на верфях Эскимальта придумали больше, но не все они шли в серию. «Говорят, эта серия одна из наиболее удачных», задумчиво произнесла Галина Ивановна. «Если вас интересуют мореходные качества», кивнул Митя, «груза она не слишком много берет. Шхуна следующей седьмой серии сможет взять примерно на 20 тонн больше. Мореходные качества в море важнее, не так ли?» Она улыбнулась. «Если вы везете шкуры калана, то именно так», согласился Митя. «Эту серию и делали под кантонскую торговлю. А вот если нужно перевезти уголь, гуана, известили, скажем, зерно, то лучше иметь трюмы побольше». «Логично», кивнула креолка. «Насколько я понимаю, вы не собираетесь в ближайшее время никуда отплывать?» «Увы, нет», вздохнул Митя. «У нас пока нет фрахта». «А в чем дело?» «Ничего. Несколько деталей к будущей статье». «Митя, это Дмитрий?» «Нет, просто Митя». Этот короткий разговор имел неожиданное продолжение всего день спустя. Галина Ивановна нашла Чеснишина в туземном городке, когда он помогал брату наладить самогонный аппарат. Несколько дополнительных медных тарелок, образующих закрытые полости, позволяли обогатить жидкость на выходе. В теории, так сделать посоветовал Мите Барахсанов. На практике, однако, такого еще никто в Виктории не предпринимал. Дистилляторы крупных компаний имели слишком сложную конструкцию, чтобы воплотить ее на небольшом агрегате. Предложенное помощником решение выглядело приемлемым компромиссом. Они как раз соединяли тарелки попарно и спаивали их, когда в дверь постучала и сразу же заглянула Галина Ивановна. Она оделась на городской манер, джинсы, легкая куртка, и явилась в индейские трущобы одна. Причем вела себя довольно свободно, как будто родилась здесь. Хотя, возможно, так оно и было на самом деле. Индийской крови в ее жилах явно текло побольше, чем у Мити, хотя и поменьше, чем у его единоутробного брата, отец которого был индейцем. Ее считали ученицей самого Ивана-американца, а по слухам она даже была его дочерью. Это привлекало повышенное внимание к женщине. На первый взгляд Галина Ивановна выглядела обыкновенной, хоть и напористой барышней, каких много проживало в Виктории, в других поселениях Русской Америки. Только узнав ее ближе, люди подмечали образованность, буйный темперамент, любопытство и приверженность к простым отношениям. «У меня есть для вас дело, господин Чеснишин», с порога заявила креолка. «Для вас, как офицера морского резерва, и для вашей шхуны. Садитесь». Митя смахнул рукой пыль с табурета и предложил место даме. Брат молча собрал тарелки, взял медную проволоку, паяльник на подставке и вышел в соседнюю комнату. «Мы, конечно, могли бы провести этот рейс, как коммерческий фрахт», пояснила Галина Ивановна, присаживаясь. Однако, учитывая некоторые нюансы, лучше будет придать ему официальный статус. Нюансы, слово было ему смутно знакомо. Детали, пояснила она. И помимо прочего, плавание потребует некоторого переустройства шхуны. Зачем? Удивился Митя. Мы собирались отправиться в Голландскую Индию по делам складчины. И даже получили под эту миссию яхту Елена господина Тропинина. Однако из-за войны России с Испанией планы немного изменились. Алексей Петрович собирается на Елене в Калифорнию, чтобы, скажем, присмотреть за обстановкой. А мы остались без корабля. И я полагаю, Незевай вполне подойдет на замену. Неожиданное предложение сбило Митю с толку. В торговой гавани стояло как минимум два десятка шхун, готовых прямо сейчас пересечь Тихий океан. Наверняка некоторые из них состоят в морском резерве, и за штурвалом там стоят опытные моряки. Ну, Елена это ведь практически боевой корабль, прикинул вслух Митя. Там пушки и команда побольше. Вряд ли Незевай сможет ее полностью заменить. Мы с вами постараемся, Галина Ивановна улыбнулась. В моем распоряжении имеются некоторые средства. Поставим дополнительное оборудование, вооружение, кое-что улучшим. Шхуна сейчас не слишком удобна для размещения людей, верно? А нам нужна полноценная экспедиция. Предварительные распоряжения я уже отдала. Осталось получить согласие владельца. То есть ваше согласие, Митя. Но ответ нужен прямо сейчас. Время не ждет. Эта женщина умела брать быка за рога. Митя, однако, пока что не услышал главного, о чем красноречиво намекнул, потерев друг от друга пальцы. Он не знал, полагается ли какая-то плата резервистам при подобных особых рейсах, и даже испугался, не попал ли случайно в своеобразную зависимость от сильных мира сего, что если теперь его, как резервиста, будут гонять по разным делам складчины за одну только кормежку. Не поспешил ли он, приняв лестное предложение о вступлении в морской резерв? Галина Ивановна улыбалась, наблюдая за меняющимися эмоциями на его лице. «Верно», – кивнула она, – «по расходам картина такая. Мы оплатим зарплату команды, возьмем на себя затраты по снабжению и ремонту в пути, и сверх того положим по 200 монет за каждый месяц экспедиции, сколько бы она ни продлилась». Митя выдохнул с облегчением и быстро прикинул, что только путь в Голландскую Индию и обратно займет около полугода, к чему следует прибавить время, проведенное на месте. Вряд ли такие важные люди отправляются за покупками на рынок Батави или на короткую беседу с каким-нибудь местным вождем. В любом случае сумма выходила приличная, дающая возможность ему поправить дела. Такие предложения на дороге не валяются, и Митя, разумеется, согласился. Вот бумага от адмирала, не стала медлить Галина Ивановна. В ней сказано, что вас отзывают из резерва на действительную службу. Правда, в команду придется нанять еще одного человека или взять юнгу, добавила Галина Ивановна. На двухмачтовой шхуне морского резерва должно быть 6 человек команды. Условие не вызвало протеста. Малыш Тек уже достаточно поднаторел, чтобы стоять вахту. Придется взять себе в напарники Сарапула, малышу отдать пульку, а новичка пусть воспитывает Барахсанов. 3 6-часовые вахты позволит отдыхать каждому по 12 часов. Можно и выспаться, и делами заняться, если позволит погода. Хорошо, будет вам юнга. И вот еще что, она поднялась. Держите цель нашего предстоящего плавания в тайне. Пусть все знают о плавании на ту сторону океана, но без подробностей. Галина Ивановна вышла. Что интересно, сообщить эту самую цель ему она не посчитала нужным. Мальчишки, точно стайка воробышков, мельтешили возле портового управления. Место козырное. Тут можно узнать новости и перехватить монетку, если кому-то понадобится срочно передать записку или донести вещи до таверны. Но собрались мальчишки не из-за случайного заработка. Все они мечтали со временем заделаться моряками и даже стать шкиперами, как Митя. Его они, кстати, сразу узнали. Он и сам, когда был на их месте, знал почти каждого шкипера и владельца шхун. «Мне нужен юнга», — объявил он пацанам. «Плавание долгое, в Китае дальше». По установившейся традиции юнги в первый год службы могли вовсе не получать жалования, только еду и одежду. Хотя многие шкиперы добавляли к этому какую-нибудь мелочь на мелкие расходы в порту. Считалось, что мальчишки приобретали опыт, за который платили службой, зачастую отнимая у опытных моряков больше времени, чем высвобождая его своей работой. Зато после первого года плавания их следовало нанимать уже на общих основаниях, не менее чем за 100 астр в год. Не то, чтобы шкипер горели желанием брать в команды сосунков, ведь даже за год его всему не обучишь. Поэтому для Юнги важно было закрепиться на том судне, куда его все же взяли. А это становилось возможным лишь через упорный труд и послушание. Мальчишки все это прекрасно осознавали. Сомневающихся среди них не оказалось. Все разом вскочили на ноги и подступили к молодому шкиперу. «В первую очередь мне нужен парень грамотный», — сообщил им Митя. Двое с досадой отступили обратно. Хотя складчина отдавала должное развитию доступного образования, больше половины детей в Виктории не владели чтением и арифметикой, разве что умели считать деньги. Но Митя не желал нагружать себя и команду еще и этой обузой. С юнгами и без того беспокойства хватало. Осталось пятеро. «Кто умеет вязать булинь?» – задал Митя следующий вопрос. По правде говоря, сам он перед первым плаванием ни одного узла связать не мог. Но опять же, зачем брать неумеху, если есть те, кто умеют? Осталось трое. Митя еще некоторое время расспрашивал претендентов об узлах, потом перешел к румбам и оснастке. В конце концов, осталось двое. Долговязый прыщавый парень ему не особо понравился. Второй, малыш года на два младше, выглядел более способным, хотя и знал меньше. Но раз уж шкипер устроил экзамен, то брать следовало победителя. «Вши есть?» – спросил Митя у Долговязого. «Нет», – парень подставил голову, – «предлагаю убедиться». В принципе, это не являлось проблемой. Юнгу все равно следовало остричь, вымыть, выдать новую одежду и постель с койкой. «Пошли», – сказал Митя. «Как зовут?» «Васятка». Они двинулись в сторону Английской улицы, а мальчишки вернулись к ожиданию мелкой работы, лишь изредка бросая взгляды в спину счастливчику. «Родители живы?» – спросил Митя. «Живы оба», – ответил Долговязый. «Батя на кузнечной фабрике работает. На правом берегу наш дом-то. Напишешь родителям записку, что уходишь на Незевая. Они и читать-то не умеют. Соседи прочтут. Хотя на словах передашь тоже. Согласие родителей при найме подростков в Виктории не требовали. А в порту он все равно оформит юнгу, как полагается». И хотя обычно ребята сбегали в море, не предупреждая родителей, Митя решил, что от него не убудет. «Но ведь не зевай-то сейчас на ремонте», — припомнил Васятка. «Верно. Но Пулька, мой матрос, живет сейчас в таверне Слытера. Вот он тобой и займется, у него и погостишь пока. А мне не нужно будет тебя искать, когда придет время». Время пришло довольно скоро. Выпуск шхуны из сухого дока назначили на воскресенье после обеда, когда будет пик прилива. И как намекнули Мите, ремонтные работы продолжались даже в субботу. Галина Ивановна спешила, а складчина согласилась оплатить сверхурочные работы. Втроем с Барахсановым и Галиной Ивановной они стояли на главной набережной, пока заполнялся док. Отсюда они могли видеть только мачты, растущие от прибывающей воды ввысь, точно какой-нибудь бамбук. Затем ворота дока открылись и рабочие с помощью канатов вывели шхуну в гавань. Митя многое готов был увидеть. Тропинин обещал полный ремонт, а он слов на ветер не бросал. Галина Ивановна намекала на кое-какие переделки. Митя, однако, большого значения ее словам не придал. Он надеялся, что кораблик как следует поправит, кое-что заменит, подкрасит. Но то, что он увидел, его просто ошарашило. «Что это?» – произнес он. «И где моя шхуна?» «Это она и есть, господин Чеснишин», – улыбнулась Галина Ивановна. «Она и есть. Мачты поставили ровненькие, выше прежних на 5 футов, как минимум. Борта до ватерлинии покрывала новенькая медь, поскольку шхуна была без груза, полоса меди оказалась выше воды на добрых 2 фута. На носу, сразу за фок-мачтой, появилась невысокая надстройка с медными иллюминаторами, а казенка и вовсе превратилась в настоящий полуют с чем-то вроде квартирдека. При двух мачтах этот военный термин, конечно, не мог быть использован, с трапами, с балясинами и перилами на ограждении. Но больше всего Митю поразила кормовая галерея. Галерея на шхуне, пусть небольшая, одноярусная, но, как и положено, украшенная резными столбиками, барельефами, фигурками. Хотя большая часть декоративных изделий, как он знал, изготавливалась массово, на токарно-копировальных станках, выглядело все вместе роскошно, особенно покрытое золотой и бронзовой краской. Медные буквы «Незевай» на корме не оставляли сомнений, что этот пряничный кораблик принадлежит ему. «Мы теперь ходим на яхте?» – спросил с ухмылкой Барахсанов. Кажется, он едва сдерживал смех, хотя в случае с помощником, Митя всякий раз затруднялся понять, что у того на уме. Вполне возможно, сказочный кораблик Барахсанову понравился, но признаваться в этом он не пожелал. «Да, капитан, из твоего кораблика сделали собачку с завитушками», — сообщил он сквозь смех. «Я видел таких на европейских картинках с разными дамами». Митя пожал плечами, не собираясь показывать помощнику, что уязвлен. «Жаль, не догадались приладить носовую фигуру», — продолжил тот. «Какая фигура подойдет шхуне с названием «Не зевай»?» — поинтересовалась у него Галина Ивановна. «Бахуса», — предположил Барахсанов. «Такого толстого греческого башка». «Бахуса», — Митя пожал плечами. О Бахусе он впервые слышал. Его образование зияло прорехами. «Одно из имен Вакха», — пояснила ему Галина Ивановна. «Отчего произошел древний праздник под названием Вакханалии?» Митя вздохнул и кивнул. Понятнее не стало. Он вновь переключил внимание на шхуну. Она стала больше. Не основными размерами корпуса, конечно. Но казенка теперь занимала больше трети длины, а ее высоту подняли на пару футов. Едва взойдя на борт, он отметил, что теперь внутри можно было не сгибаться, стало гораздо просторнее. Чего нельзя сказать о капитанской каюте. Заглянув внутрь, Митя решил, что она стала даже меньше прежнего, хотя, возможно, ему так просто показалось в сравнении с общими изменениями. «Нам пришлось нарезать больше помещений для посольства и офицеров», — пояснила Галина Ивановна. «Наверху будут жить шестеро. Кроме того, кладовку под казенкой на верфи переоборудовали под жилое помещение. Там разместим еще восьмерых. Народу будет много. После плавания, если захотите, сможете убрать некоторые перегородки и получите роскошный кабинет со спальней». Митя так не думал. После плавания вся его команда просто переберется в казенку. Они люди простые, но не чуждые роскоши. «По крайней мере, ваша каюта имеет выход на кормовую галерею, как и моя», — добавила Галина Ивановна и жестом предложила пройти туда. Галерея оказалась всего 2 фута шириной, но имела широкие светлые окна и позволяла ощутить себя точно на фрегате, если бы не вода, что плескалась почти под самыми ногами. «Ее сорвет первым же штормом», — предположил Митя. «Не думаю. Ваша шхуна не первая, которую переделали по этому проекту. Кажется, мы продали пару таких в Охотск или на Камчатку, а штормы в Охотском море не слабее океанских». Через галерею они прошли в соседнюю с капитанской кормовую каюту, которую креолка объявила своей. Там уже стоял стол, и она развернула на нем лист бумаги. Митя с удивлением увидел чертеж. На самом деле большая часть конструкции стандартные, предназначенные для шхун этого проекта, сказала Галина Ивановна. Тем они и хороши, что можно быстро поставить почти без примерки. Митя кивнул. На баке устроен матросский кубрик, показала на чертеже Галина Ивановна. Там же разместятся гвардейцы, а для припасов, парусов и канатов выделили место в основном трюме. Митя подумал, что это оставляет немного объема для основного груза, но кажется, их плавание не предусматривало перевозку товара. На палубе тоже места поубавилось. Помимо собственной шлюпки, шхуна получила баркас, или скорее полубаркас или катер, с названиями лодок в Виктории всегда была путаница. Он выглядел сравнительно небольшим, зато мог ходить под парусом и имел выдвижной бушприт. К счастью, мачта и банки баркаса складывались таким образом, чтобы меньшая шлюпка укладывалась внутрь него. С небольшим запозданием к шхуне подтянулась остальная команда. Первыми пришли Пулька с Юнгой, затем малыш Тёк, последним пришел Сарапул, провожаемый старшей дочерью. Впервые их корабль стоял у главной набережной, а это само по себе прибавляло ему блеска. После верфи обычно приходилось убирать разный мусор, подправлять снасти, перенастраивать такелаж. Кроме того, людям предстояло устроиться на новых местах, пусть хлопоты ограничивались лишь подвешиванием койки и установкой рундука. Митя занялся оснасткой. Его беспокоило, что подросшая казенка и носовой кубрик могли съесть часть полезной площади парусов, так как гики из-за надстроек располагались теперь гораздо выше прежнего. Он изучил чертежи. Оказалось, что прибавка в высоте к мачтам компенсировала потерю. Митя мог бы даже использовать старые паруса, если бы они не истрепались до дыр. На верфи поставили стандартный комплект, а запасными предстояло купить ему самому. Складчина платила, так что экономить Митя не стал, а отправился на Бенгальскую улицу. Брали там дорого, но паруса того стоили. Ушлые бенгальцы придумали замачивать парусину в воде, что оставалось после вымачивания желудей местными индейцами, так желуди становились пригодными в пищу. Бенгальцы добавляли к этому желудиному настою собственную мочу и мочу лошадиную, а потом погружали в смесь парусину на несколько дней. Затем ткань сушили и обрабатывали варом, отчего она приобретала бурый с красноватым оттенком цвета и становилась заметно тяжелее. Зато такие паруса медленно изнашивались, долго не выгорали и могли выдержать несколько лет работы. Митя смотрел с прицелом на будущее. Казенное плавание закончится, а паруса останутся шхуне. Глава 22. Пушки Виктории. Митя не желал пускаться в дальнее плавание без испытания и хотел посмотреть, как повлиял на шхуну ремонт, а в особенности кормовые постройки. Поэтому для начала, не зевая, совершил кроткий выход во внутреннее море. Они прошли до мыса Флеттери и вернулись обратно. Его опасения развеялись. Несмотря на неприятную погоду, течение и ветры создавали в проливе хаотичное волнение, шхуна показала себя неплохо. Шла быстро, во многом благодаря чистой обшивке, не уваливалась, не кренилась. За почти полные сутки плавания Митя постарался изучить новый норов Низевая. Команда, по его слову, меняла паруса, переливала воду из одних балластных бочек в другие, а он определял на глазок лучший дифферент. Тяжелая корма вызывала у Мити особое беспокойство, пока опытным путем он не установил, как расположить балласт, чтобы компенсировать лишний вес. После испытаний шхуну вновь поставили у главной набережной, напротив Адмиралтейства. Со всеми приобретенными украшениями она выглядела здесь уместно. Не какой-нибудь задрипанный китобой или грязный угольщик. Благородный зверь, готовый вновь отправиться на край света. На протяжении следующих нескольких дней, пока шла погрузка, к шхуне стекалось все больше и больше людей, как участников экспедиции, так и лиц, заинтересованных в ее успехе, а также провожающих, родственников и любопытных. Личные вещи, припасы, грузы, оружие складывались на набережной и понемногу размещались в корабельном чреве. Кроме шести низевайцев в путь собиралось посольство. Возглавляла его Галина Ивановна Эмонтой, которая отвечала в складчине за связь с иностранными державами и морскую торговлю. Ее молодой секретарь Андрей Ильичев относился к новому поколению уроженцев Виктории. Как и Митя, он считал остров своей родиной и не признавал никаких других флагов или монархов. Два помощника, Мамун и Вэнь, напротив, относились к старому поколению и мало того являлись выходцами из Азии. Оба они, пусть и не числились сотрудниками складчины, отправились с посольством благодаря своему опыту. Они хорошо знали архипелаг и соседние страны, знали китайские и малайские языки. Мамун, по слухам, принадлежал к воинственному племени Буги, а Вэнь был в прошлом кантонским китайцем и кузеном Шиня, что ходил шкипером в компаниях Якова Семеновича Рытова. Еще двоих следовало отнести скорее к прислуге. Мало кто в Виктории постоянно держал слуг. В основном в этом качестве использовали только что выкупленных или полученных в дар от индейцев рабов, которых требовалось ввести в общество, обучить языку и какому-нибудь делу. Галина Ивановна, однако, рассудила, что на корабле и при посольстве повар, то есть кок и стюард будут кстати. Она решила задачу просто, перевела двух человек из персонала своего клуба «Олимп». Шимона назначила стюардом, а клубного повара Льва Янгаева соответственно коком. К экспедиции присоединились и представители промышленных кругов. Первым был колоритный купец Афанасий Титыч с типичной русской бородой и предпочитающий всем одеждам длиннополый кафтан. Второй выглядел полной противоположностью Афанасия и относился к тому же юному поколению, что Митя Чеснишин или секретарь Андрей Ильичев. Разве что поприщем выбрал коммерцию. Макар Гостинцев работал приказчиком у крупного промышленника Игоря Павловича Кондратьева. Поскольку тот не мог отправиться в путь сам, то решил испытать в деле Макара. Из провожающих чаще всего появлялся на набережной Алексей Петрович Тропинин со своим секретарем Гришей, который, как оказалось, был сыном директора сельскохозяйственного института в Сосалита. Тропинин следил за погрузкой пушек, припасов, многие из которых выделывались на его заводах. Внимательно следили за погрузкой Митя с Барахсановым. От правильного распределения грузов в трюме во многом зависел успех перехода через океан. На самое дно поместили новинку, несколько запаянных железных бочек с водой. Каждая вмещала 50 британских винных галлона, и Тропинин утверждал, что вода в них не испортится в течение года. Бочки считались неприкосновенным запасом. Учитывая большое число пассажиров, такая страховка не выглядела лишней. Вместе с бочками вниз поместили орудия, предназначенные в подарок местным властителям или на продажу. И бочки с водой и орудия выполняли роль балласта. Это пришлось кстати, потому что бесполезный балласт из камней уменьшил бы и без того небольшую грузоподъемность шхуны. Погрузкой руководил Пулька, большой знаток правильного размещения грузов. На набережной орудийные стволы и бочки смазывали густым китовым жиром и оборачивали холстом. Затем опускали на самое дно трюма и крепили деревянными распорками. Бочки с водой весили около тонны. Дюжина орудий тянула на 6 тонн. Запас ядер к ним весил немногим меньше, и еще столько же приходилось на полевые лафеты. До прибытия на Риау эти орудия не собирались поднимать из трюма, все равно стрелять с палубы небольшой шхуны они не годились, для обороны предназначались куда более легкие коронады низевая и сверхлегкие 4-фунтовые пушки гвардейцев. «Хотите вооружить артиллерией дикарей?» — с сомнением спросил Митя у Тропинина. «Не такие уж они и дикари», — пожал тот плечами. «Голландцы противились передаче пушек туземным вождям, этим можно воспользоваться. Англичане уже воспользовались», — заметил Мамун. «Продавали и дарили пушки султанам, точно обычные мушкеты. Потом и французы предлагали орудия союзникам, и султаны перепродавали друг другу. Голландские запреты приносили им пользу только на больших островах, внутрь которых иностранцы не проникали, а на Бентане, допустим, пушками только что на прилавках не выкладывали. Но наши пушки легче, мощнее, а наш порох лучше», — усмехнулся Алексей Петрович. «Вы им это продемонстрируете. 12-фунтовые пушки весили почти по полтонны каждая, 4-фунтовые были в половину легче. По весу получалось куда меньше английских образцов того же калибра, потому что пушки на заводах Тропинина, во-первых, выделывались из кованой стали, а во-вторых, имели стволы короче на треть, приближаясь в размерности к коронадам. Однако, коронадами они не являлись, а за счет более мощного пороха и тщательного соблюдения всех размеров, стреляли как нормальные орудия своего калибра. На одни только орудия посольство не рассчитывало. Связки мехов, обернутые холстом, нефритовые безделушки, четки, браслеты, фигурки зверей и даже нефритовый фалос, золотые украшения и прочие ценности грузили в казенку, в несгораемый шкаф Галины Ивановны. «Возможно, нам придется одаривать десятки людей, прежде чем мы доберемся до тех, кто принимает решение», — пояснила она. Монетой тоже не пренебрегали. Ларец с казной занял свое почетное место в хранилище. В основном его содержимое составляли пиастры, как наиболее ходовая и известная в Азии монета, а также золотые гинеи. Тоже в глубине трюма, но в большей доступности, укладывали бочки с водой. Они служили не только в качестве запаса, но и для регулировки дифферента. Перекачать воду с помощью помпы было легче, чем перетаскивать ядра и перемещать пушки. Ящики с виски, бренди и ромом, напротив, старались уложить так, чтобы добраться до них оказалось сложнее. «Бояться, что мы доберемся до выпивки», — предположил Пулька с усмешкой. Любое начальство он воспринимал как стихийное бедствие, к которому легче приспособиться, чем вставать на пути. «Меха и бутылки с бренди всегда держат отдельно», — сказал ему Барахсанов. «Их даже вода и упряжки никогда не возит. Почему? Боятся испортить пушнину? Нет. От трения меха о стекло вырабатывается электричество, и если его будет много, оно может поджечь корабль, тем более если бутылка разобьется». Сарапул с опаской посмотрел на ящики, исчезающие в трюме. «А рядом с порохом?» — спросил он. «От пороха электричества не бывает», — со знанием дела заявил помощник. Митя, как часто случалось, не смог понять, шутит ли помощник или действительно рассказывает о научном факте, вычитанном в книжке. Но как и раньше уточнять не стал, чтобы не ронять репутацию. Выше прочих грузов укладывали корзины, бочки и ящики с продовольствием, консервы, лимоны, связки лука, бочки с картофелем, пересыпанным песчано-меловой смесью. На этот раз на борт не взяли никакой солонины, хотя дежурная бочка соли на корабле имелась всегда. Солонину, в отличие от консервов, можно было приготовить самим, нашлась бы подходящая дичь. С посольством отправлялась рота гвардейцев, составляющая большую часть пассажиров. Рота была неполной, 24 человека, обычное дело для Виктории. Даже в северном патруле часто обходились дюжиной солдат на борту. Слишком уж затратным оказалось содержание войска для складчины, а считать деньги правление умело. Но тут дело другое – посольство. Ему требовалось придать лоск. Командовал ротой лично полковник Раш. Хотя командующему гвардией вроде бы не пристало отправляться на другой край океана с неполным взводом, Раш являлся одним из немногих людей, кто уже бывал на нужных им островах. Он мог дать совет, а также придать посольству дополнительный вес. Сейчас трудно было узнать в полковнике представителя народности кхаси, о которой Митя слышал лишь краем уха. Его смуглая кожа, широкий нос, азиатские черты лица сами по себе не говорили ни о чем. Чукчи, гавайцы и даже калифорнийские креолы имели те или иные похожие признаки, а глаза Раша скорее походили на европейские. Если добавить к этому аккуратную седину, офицерский мундир, пышные усы, чистую английскую и русскую речь, то образ полковника становился и вовсе неуловимым. Раш был типичным продуктом плавильного котла под названием «Виктория», как называл это господин Тропинин. Митю, однако, озаботила проблема иерархии. «Полковник будет руководить своими людьми, но на борту главный вы, Чеснишин», заверила Галина Ивановна. «В случае боя или шторма, смело ставьте гвардейцев к орудиям и шкотам. Я еще даже не получил патент лейтенанта», со вздохом поведал ей Митя. «И вряд ли успею сдать все экзамены перед отплытием». «Я знаю», улыбнулась Галина Ивановна. «Вам придется подучить военно-морское дело в дороге, а ваш патент будет у меня. Вы получите его, как только возникнет необходимость». «Необходимость? Нам, возможно, придется встречаться с большими людьми и ваш статус лучше поднять. Для этого вам даже заказали мундир». «Кстати», она задумалась. «Андрей, будьте так добры сходить на Английскую улицу в мастерскую мистера и миссис Робинсонов. Передайте им, что господин Чеснишин явится на примерку завтра. А если до отплытия мундир не будет готов, пусть отдадут как есть, я в дороге поправлю». Помощник умчался на ярмарку, а Митя вздохнул. «Вот еще новость, мундир. Надеюсь, вы найдете завтра время для визита к портному?» — спросила Галина Ивановна у Мити. Он кивнул. «А куда деваться? Коготок увяз, всей птичке пропасть». «Отлично. Также я имею полномочия вручить вам патенты в том случае, если мы вступим в бой, чтобы нас всех не повесили, как пиратов. Вы главный, но если вдруг придется вести бой, лучше прислушивайтесь к советам Раша. Но если европейцы не признают наши патенты, какой в них смысл?» — спросил Митя. «Нас все равно могут повесить, как пиратов. Не мне вам напоминать, но складчина своих не бросает», — заверила Галина Ивановна. «Если нас не удастся выручить, то будьте уверены, за нас отомстят. Хоть англичанам, хоть кому угодно». Гвардейцы явились, что называется, во всеоружии. Каждый имел винтовку, дробовик, а также кроткую, но массивную абордажную саблю. Все это аккуратно сложили в носовом кубрике. Однако основная огневая мощь гвардии заключалась в пушках. В отличие от подарочных, их не убрали в трюм, а поставили в казенке. По одному орудию в каждой каюте. Если пушки, предназначенные для дарения туземцам, являлись просто улучшенными орудиями системы Грибовля, то четырехфунтовки гвардейцев предполагали совершенно иную философию ведения огня. Их основным выстрелом являлась оперенная граната с готовым метательным зарядом и капсюлем, который накалывался под пружиненной иглой. Иным был и пороховой заряд, и сам состав пороха. Благодаря новшествам легкие пушки стреляли быстрее, дальше, используя меньшее количество пороха. При этом не могли наносить ущерб куда больший, чем крупные калибры морской артиллерии. Правда, долго вести огонь они не могли. Раскаляясь, стволы резко теряли в точности и дальности стрельбы падала. Но стратегическая философия острова и не предусматривала кровопролитных сражений. Если противник оказывался слишком сильным, войска отступали, чтобы бить его из засад. Каждое из орудий могло использоваться как с палубы, так и на суше. Стоило лишь заменить скользящий лафет на полевой с большими колесами. Полевые лафеты тоже погрузили на шхуну. Отдельно и с большой осторожностью на борт занесли ящики с боеприпасами. Их уложили в помещение под казенкой, где расположились сержанты, помощники и приказчики. Наблюдая за погрузкой, Митя поежился. «Не волнуйтесь, Чеснишин», — сказал Раш. «Гранаты разобраны, взрывчатые вещества залиты воском и надежно упакованы. Детонаторы мы храним отдельно». На патрульных шхунах гвардейцы выполняли роль канониров. Благодаря продуманной конструкции, каждое орудие обслуживало всего четверо, хотя в крайнем случае могло хватить и двоих. Пушку не требовалось прочищать и банить после каждого выстрела, следовало просто вложить в жерло следующую гранату и догнать ее специальным прибойником. Не требовалось прокалывать заряд, вставлять в запальное отверстие фитиль, поджигать его. Порох не занимался даже от раскаленного ствола, так как обычный заряд помещался внутри хвостовой трубки, а усиленный обматывался колбаской вокруг нее. «Мы отправляемся в опасные воды», — сказал Раш, похлопав ладонью по стальному стволу. «Но с такими орудиями нам не страшны даже англичане». Утверждение было, на взгляд Мити, слишком оптимистичным. «Однако вы должны запомнить вот что», — добавил Тропин. «И пушки, и снаряды к ним ни в коем случае не должны попасть в чужие руки. Если вы окажетесь в безвыходной ситуации на большой глубине, смело бросайте их за борт. Если на мелководье или на суше, то у каждой имеется специальный заряд, которым можно разнести орудие на куски. Это обязанность полковника и его гвардейцев, но мало ли что. Митя со вздохом кивнул. Помимо прочих вещей, так или иначе связанных с плаванием и дипломатической миссией, на борт погрузили несколько ящиков с пустыми бутылками. Не совсем с пустыми. В каждой был насыпан песок, положена медная монетка и записка с просьбой переслать записку в Викторию с указанием даты и места находки. Монетку клали не для оплаты отправления, на честность никто не рассчитывал, но чтобы приохотить жителей берегов и моряков к поискам. Среди моряков утвердилось поверье, что такая монетка приносит счастье и оберегает от гибели в пучине. Правда, мнения расходились, нужно ли ее бросить в море, после изъятия из бутылки, или, проделав дырочку, повесить на шею. Барахсанов считал, что эти слухи распространяет университет, дабы получить больше сообщений. Но даже если кто и подозревал хитрость, отказываться от лишнего оберега не рисковал. Мало ли что, 100 штук из ящиков, помеченных красным, нужно выпустить в середине моря, возле коралловых островов Спортли, напомнила Варвара Ивановна, директор университета, а другие 100 штук у входа в Малакский пролив. Университет и морское училище занимались этим уже много лет, хотя отзывов приходило немного. Тем не менее, основные течения Тихого океана им удалось установить. Насколько понимал Митя, потребуются еще годы и годы, чтобы определить, как они меняются в зависимости от сезона. Но вот Южно-Китайское море оставалось абсолютно неизученным. Что уж говорить о течениях, если даже сотни островов не были толком нанесены на карты, хотя европейцы регулярно пересекали это море вот уже несколько веков. И если на севере возле Кантона бутылки выпускались регулярно, так как туда плавали многие из Виктории, то в середине моря и на юге их бросали всего раз или два. Провожать шхуну в плавание пришли лучшие люди города, и начальники решили устроить нечто вроде банкета. На полуюте установили большой стол с креслами, позаимствованными в Адмиралтействе. Над столом от солнца и возможного дождя натянули брезент. Обслуживали банкет сотрудники Олимпа, а готовые блюда поставляли из императрицы. «Вы неплохо потратились, Галина Ивановна», — сказал Тропинин. «У клуба нашлись свободные средства на угощение», — ответила она. «Я имею в виду не банкет, а экспедицию вообще. Ах это!» — она улыбнулась. «Да, я собираюсь использовать кубышку до донышка. Дело прежде всего, вы могли бы сэкономить, предоставив нам Елену, но увы, ахах, прекратите меня попрекать, дело сделано. Чего уж там?» Тропинин поднял стеклянный бокал с калифорнийским хересом. «Я хочу поднять тост за наше будущее, за молодых людей, за тех, кто родились уже здесь, чем бы ни сейчас не занимались, промыслами, ремеслом, наукой, управлением, им придется продолжать наше дело». Молодые люди, которыми восхищался Тропинин, сидели здесь же, за общим столом. Секретари, приказчики, помощники. Все получили образование в университете, и Митя чувствовал себя среди них как деревенщина. Вот Барахсанов легко стал бы для умников своим, он мог вернуть что-нибудь из латыни, упомянуть недавно прочитанную книгу. Мите же ближе казались гвардейские сержанты Аляпа и Хиггинс, хотя и тот, и другой даже не родились в Америке. Аляпу привезла чукотская компания, которая время от времени пополняла колонии молодыми чукчами и коряками, желающими стать на путь ворона. Они поступали на флот или в гвардию, в мушкетер или в компанию Шилопухина. Аляпа едва выучил русский, наук не знал вовсе, но зато оружием и военным делом владел лучше многих. Хиггинс и вовсе когда-то был браконьером, но попался и был отправлен матросом на Королевский флот. Он прослужил 3 с лишним года, пока в Галифаксе ему не представилась возможность сбежать, а там он уже на торговом бриге попал на северо-западное побережье. Митя задумался и не успел опустошить кружку вместе с остальными. Тем временем Алексей Петрович, точно хищник, что остался без обеда, начал высматривать новую жертву и остановил взгляд на нем. «Вы не допили?» – делано удивился он. «Не хочу совать свой нос, куда не просит, но насколько вы готовы к такому плаванию, господин Чеснишин? Я ничуть не сомневаюсь в вашей отваге и храбрости вашего экипажа. Но что насчет опыта? Вам приходилось бывать в Южно-Китайском море?» «Нет», — спокойно признал Митя. «Но мы с помощником изучили все карты и записи, что смогли достать в морском архиве. Это море полно опасностей», — заверил Тропинин. «Оно опасно в плане навигации, так как там много ненанесенных на карту рифов и островов, а также по причине войн и пиратства. Кажется, вопрос о компетенции стал всего лишь подводкой для истории, которую Тропинин им с удовольствием поведал. Всего каких-то 20 лет назад, Когда мы впервые прибыли туда, остров Бинтан в архипелаге Ряу считался благословенной азиатской тортугой. Тортуга, кто не знает, это в прошлом пиратский остров в Карибском море. Не то, чтобы именно в архипелаге водилось особенно много пиратов, но там можно было продать и купить что угодно, от опиума и олова, до корабельных пушек и рабов. Нанять людей, оснастить корабль, обменять испанское серебро на португальское золото, даже оформить вексель на кантон. Тропинин прикрыл глаза, как бы вспоминая молодость. Но вскоре после нашего визита, продолжил он и запнулся. Когда пришли голландцы, Мамун, в 84-м, ответил тот, да, в 84-м голландцы решили покончить с пиратством в водах, которые они считали своими. У них получилось? С недоверием спросил Митя. Насколько он знал, искоренить пиратство в китайских морях не удавалось пока никому. Ну, нет, голландцы ничего не смогли противопоставить тамошним ПРОА. Охотиться за ними на фрегатах было все равно, что бить комаров чугунным ядром. Даже корветы с медной обшивкой мало что могли сделать. ПРОА обгоняли самые легкие и быстрые патрульные корабли, уводя из-под носа голландцев контрабанду, нападая на торговые суда, на поставщиков продуктов. Тем самым вредя интересам Ост-Индийской компании. «И что же голландцы?» – спросил Андрей. «Они сделали ставку на скорострельные легкие пушки и гаубицы с разрывными снарядами. Флотские не любят разрывные снаряды», – заметил Чихотка. «Да и гаубицы тоже. Это так, но в голландской Индии властвовала компания. Ее руководители имели более гибкий ум. Однако фальконеты и гаубицы им не слишком помогли», – добавил Мамун. «Всякую мелочь они истребили». Тут спору нет, но остальные просто стали сбиваться в крупные армии и использовать более крупные корабли. Легкие ПРОА вели разведку, а джонки наносили главный удар. Это так, согласился Тропин. Кстати, наши разрывные снаряды не чета голландским или британским. Мы разнесем даже корвет при удачном выстреле. И это станет хорошим предложением, если деньги не заинтересуют султана Махмуда. «Мы же не собираемся предлагать ему оперенные гранаты», – обеспокоился Раш. «Нет, но продемонстрировать их мощь будет можно. А султану мы предложим не гранаты, но защиту». Все согласно кивнули. «Голландцы вновь изменили тактику», – продолжил рассказ Тропинин. «Они попытались выжигать пиратские гнезда, то есть нападать на их береговые базы. ПРОА обычно вытаскивали на берег, и там они становились столь же уязвимы, как выброшенные на сушу киты. Далеко не всегда операции заканчивались удачно. ПРОА стали оттаскивать подальше от воды, выводя за пределы действия корабельной артиллерии. Поэтому голландцам приходилось устраивать десанты. Бинтан, на который мы отплываем, как раз находился в руках воинов Буги, когда его штурмовала голландская эскадра Ван Брэма», вновь добавил Мамун. Успех ему обеспечили скорострельные двухфунтовые пушки и плоскодонные десантные лодки, с которых отряды пехоты быстро выгружались на берег, а также шпион по имени Дэн, который выдал удобные проходы среди островов и расположение укреплений. Имя шпиона прозвучало с явным презрением. Мамун словно вновь стал воином Буги, а не торговцем, и пожелал поквитаться за предательство. «Голландцы ушли оттуда из-за французской революции?» – спросил Барахсанов. «Не сразу», – сказал Мамун. Махмуд Риаят-Шах нанял пиратов с Калимантана, и они вышибли голландцев. Однако и самого султана тоже отправили в изгнание. Но их власть продлилась недолго. Да, голландцы вернулись, поставили крепости, связали султана Махмуда кабальными обязательствами, подхватил Тропинин. Вот тут подоспели европейские события. Французская революция перевернула шахматную доску. Перемены произошли в самой Голландии. Она стала Батавской республикой. Компания утратила влияние, а колонии лишились покровительства митрополии. «Несколько лет назад Махмуд Риаят-Шах восстановил свою власть», — сказала Галина Ивановна. «И теперь появилась возможность вступить в партию нам. К сожалению, мы перестали отправлять корабли в Индию, а только они заходили в Таджунг-Пинанг. Поэтому самых свежих сведений у нас нет. И это заставило беспокоиться уважаемую Галину Ивановну». «Потому что англичане не дремлют и обязательно попытаются откусить кусок от голландской Ост-Индии». «Но вы не считаете это опасным?» – спросил Митя. «Я считаю, что они будут заняты более жирными целями – Явой, Суматрой, Калимантаном, а также Малаккой. На мелкие острова они обратят взор не скоро. Но я так не считаю», – возразила Галина Ивановна. «Потому что интересующий нас архипелаг запирает Малаккский пролив». Так что создание базы на одном из островов вполне логично и может стать первоочередной задачей. Начальствующие поспорили. Митя не мог принять ни одну из сторон, потому что не обладал полнотой знаний, а звучащие аргументы были убедительны у обоих, хотя на самом деле разногласий между ними оказалось не так много. На прощание Тропинин сказал Мите: «Чтобы вы не услышали от меня ранее, господин Чеснишин, помните, что это очень важная миссия. Нас не пускают на рынки других стран, а внутренний рынок слишком мал, и мы видим выход в том, чтобы создать в Азии портофранко. Это иностранное слово означает порт свободной торговли. Никаких ограничений, пошлин, монополий, таможни. Пусть все желающие приезжают туда торговать. Для этого нам нужен один из островов архипелага Ряу. И хотя почти каждый остров на глобусе входит в чью-то сферу влияния, сейчас Европа втянулась в эпоху войн. Сферы будут перекраивать. Мы должны урвать свой кусок, пока есть возможность. Тем более, что мы не европейцы, мы независимы от их договоров и можем напрямую договариваться с местными властителями». Отправление вышло шумным. Провожающих собралось, наверное, несколько сотен. Всем хотелось посмотреть на красивую шхуну под парусами. Береговая команда отдала швартовы, а буксирный пароход компании Аткинсонов потащил, не зевая, к открытому морю. Гвардейцы выстроились на палубе, члены посольства стояли на полуюте, шкипер у штурвала, помощник у сигнальной пушки, остальная команда возле мачты парусов. Впервые Низевай поднял, кроме большой медведицы, синий со звездой вымпел морского резерва. Это придало действию особенную торжественность. Гвардейцы нацепили красные плащи и выглядели на один манер, хотя все они вышли из разных народов трех частей света. В одном строю стояли чукчи, салиши, русские, англичане, все рослые, как на подбор. Впрочем, не как, а именно на подбор. И подбирал их лично полковник Раш. Он не желал ударить лицом в грязь. А вот команда Низевая еще не прониклась строевым духом, разве что ради праздника повязала синие шейные платки. В остальном оделись кто во что гораст. Куртки на голое тело, рубашки, футболки, штаны у кого по колено, у кого до лодыжек, из парусины, из шерсти, из замши. Лишь шкипер и помощник носили чулки с башмаками, остальные шлепали по палубе босыми ногами. На голове шкипера красовалась потертая фетровая шляпа с загнутыми полями. Барахсанов предпочитал такого же фасона соломенную. Малыш Тек одевал азиатскую нон-ла в виде правильного конуса, а Сарапул с Пулькой носили сшитые из войлока рыбацкие шапки и такую же нацепили на юнгу. Со старого форта ударила пушка, ей вторила пушка форта Сонги. Барахсанов ответил обеим салютом из фальконета. Наконец, порт остался позади, буксир отвалил, и шхуна оказалась полностью во власти океана и шкипера. Глава 23. Город Лондон. Есютину пришлось покинуть Лондон и на время перебраться в Деваншир. Только оказавшись в Торке, он подумал, что, возможно, зря оставил Марию в обители смога и преступности. Приморский городок выглядел чудесно, а здешний воздух отличался особой свежестью. С другой стороны, Есютин приехал сюда не отдыхать, и весьма щекотливое дело могло подвести под монастырь всех, кто его окружает. Некоторое время он раздумывал над данной идиомой. Монастыри не водились ни в Англии, ни в Виктории. В Англии их уничтожили, оставив лишь старые стены, как здесь в Торке, а в Виктории вовсе не завели. Больше всего его волновал вопрос, почему именно под монастырь. Содержались ли в монастырских подземельях заключенные, или это было иносказание? Впрочем, на абстрактные темы Есютин привык долго не размышлять, ему хватало и дел практических. Куда бы ни забросили его заботы, в какой бы дыре ни пришлось остановиться, день он начинал с чтения газет. Впрочем, на этот раз Есютин поселился отнюдь не в дыре, а в самом центре города, и свежие газеты в таверне «Корона и якорь», что на Чёрч-стрит, подавали так же исправно, как и завтрак, который представлял собой сваренный в свином желудке пудинг из каши, лука и потрохов. Лондонская газета публиковала письмо из Вены на имя лорда Гринвилля, госсекретаря по иностранным делам. В нем сообщалось, что генерал Милос в кровавой битве разбил войска Массины, взял 200 пленных, в том числе несколько офицеров из свиты прославленного французского генерала. Враг в беспорядке бежал и попал под огонь кораблей и флота его британского величества. Генерал Кайм предпринял ночную атаку на французские позиции у Горычини, взяв 200 пленных и 16 орудий. Пока австрийцы побеждали на суше, английский флот господствовал в Средиземном море. Вроде бы дела у союзников шли неплохо. Расстроил Есютина оксфордский журнал, который сообщал о распродаже картины из коллекции герцога Бидфорда, Вига до мозга костей, непримиримого противника Питта-младшего, известного, между прочим, тем, что некоторое время жил М. Нагитрейс со своим другом Виконтом Мейнардом и его женой, а также тем, что ввел моду на простую короткую прическу без парика и пудры. Последнее Исютин горячо поддерживал. Чтобы оплатить расходы на имение, эксцентричный герцог решил продать несколько картин и скульптур из тех, какими владел их род, и какие он сам приобретал, путешествуя по Европе. И, конечно, все они разошлись, как горячие пирожки. К сожалению, Есютину пришлось пропустить аукцион. Во-первых, он находился слишком далеко, а во-вторых, все средства, отложенные на покупку предметов искусства, ему пришлось потратить на русских беглецов. Он не боялся гнева членов правления складчины, так как имел полномочия перемещать средства из одной статьи в другую. Ему просто стало неприятно, что из-за дюжины безграмотных мужиков все дела пришлось перестраивать, отменять, переносить. И при этом сильно рисковать головой. Он ведь и сам не был защищен никакими дипломатическими конвенциями. На него не распространялся билль о соблюдении привилегий послов. Его имя не было зарегистрировано в офисе государственного секретаря и не висело в каждой конторе шерифов Лондона и Мидлсекса, как относящиеся к числу неприкосновенных. А это означало, что его могли схватить по любому малейшему подозрению. В шпионаже, в заговоре против кроны, в революционной деятельности – или того хуже, в воровстве, двоеженстве или содомии. Чувство постоянной опасности изматывало Есютина, поэтому он постарался побыстрее избавиться от обузы, что, конечно, было непросто. В свое время ему пришлось побегать, чтобы отладить сообщение с Викторией. Даже связи, оставленные Эмантеем здесь, помогали мало. Люди старели, умирали, отходили от дел. Есютину пришлось многое начинать с нуля. В такой ситуации соваться на Лединхолл, где располагалась штаб-квартира Ост-Индийской компании, не имело смысла. Чиновники среднего звена слишком много о себе думали и предпочитали занимались иными делами, ворочая более крупными суммами. Про членов правления и говорить не приходилось. Наверное, проще было получить аудиенцию короля или прием в форин-офис, чем переговорить с кем-то из них. В конце концов, он остановился на первых помощниках капитанов уходящих в Индию или Китай кораблей. Владелец корабля был слишком крупной шишкой, чтобы через него проделывать такие дела. Капитан тоже. А вот первый помощник, именно то, что надо. Он обладал достаточной властью на корабле и в то же время не занимал слишком высокое положение в обществе, чтобы гнушаться небольшим дополнительным заработком. Впрочем, с переправкой людей постоянно возникали сложности. Мало того, что Британия запретила сманивать за границу специалистов и мастеров, так еще и началась большая война. Моряки стали подозрительными, а с иностранцем тем более старались не вести дел. Теперь же проблема усугублялась тем, что ему требовалось отправить в Индию или в Китай не английского подданного, а иностранных дезертиров, которые плохо знали язык, не имели поручителей и никаких документов. Да еще сразу 12 душ. Поскольку все его знакомые торговые моряки оказались в разъезде, а дело не терпело отлагательства, Есютин в очередной раз рискнул головой. Несколько кораблей Ост-Индийской компании собирались отправиться в путь в ближайшее время. Он устроил охоту за их офицерами. К сожалению, кофейня Ллойда на Ломбард-стрит, где раньше находилось сосредоточие морской жизни, уже закрылась, как и многие другие кофейни Лондона. Нужных людей пришлось искать в нескольких заведениях возле Королевской биржи в Корнхилле, а среди них первое место занимала голова турка, вход украшала вывеска в виде головы в огромном тюрбане. Как известно, страховое дело выросло из заключаемых пари на то, вернется тот или иной корабль в порт или же нет, то есть люди в таком обществе собирались азартные, а значит и найти к ним подход было легче. И пусть далеко не все служили в Ост-Индийской компании, большинство из них обладало какими-то знакомствами, связями, и не прочь было заработать монету-другую на посредничестве. Однако, никто не спешил раскрывать карты и душу человеку с улицы. Втереться в этот круг стало следующей задачей Есютина. Никогда не знаешь, что может пригодиться в жизни. Есютину неожиданно помогли досужие разговоры со знакомыми моряками во время давешнего злополучного посещения Ермута. Парни по сути втравили его в это дело, они же пусть и непреднамеренно, помогли найти нужный подход. Общество корабельных дельцов до сих пор обсуждало неудачное плавание фрегата «Лютин», что перевозил в прошлом году в Европу значительную сумму денег. Огромные страховые выплаты и обстоятельства крушения неизбежно вызвали пересуды, подозрения в мошенничестве или заговоре, а лежащий на дне возле голландского побережья набитый монетой корабль манил возможностью заработать.